Ничего нет тайного, что не стало бы явным. Сегодня вы услышите рассказ «Все тайное становится явным». На берегу небольшой деревенской речушки сидела девочка с котенком. Это была Танюшка, которая жила со своим дедушкой в небольшом домике недалеко от речки. Котенок был очень красивым, рыженький, с белыми полосками на спинке и белыми ушками. Девочка то поднимала его на вытянутых руках, то опускала между коленями и ласково разговаривала с ним. Котенок пытался высвободиться из ее рук. Видимо, ему хотелось пробежаться по песку или поиграть с мелкими камешками, рассыпанными по берегу. «Нет, нет, нет, не думай даже, я не отпущу тебя. Рыжик мой миленький, ты еще слишком мал, чтобы бегать по берегу. А если упадешь в речку? А если вдруг выскочит собака и укусит тебя? Если не будешь меня слушаться, я спрячу тебя в корзинку. А может, ты, мой рыженький, пить хочешь? Так я сейчас». Девочка нежно зажала котенка между коленками и достала из корзинки бутылочку с молочком. Налив немного молока в ладошку, она поднесла ее к мордочке котенка. Рыжик слезал молоко с ладони и довольно мяукнул. Вдруг за спиной девочки раздался странный свистящий звук. Она обернулась и увидела соседского мальчика, Ермолая. В руках у него была свежесломанная березовая ветка. Он размахивал ею на вытянутой руке, и она издавала этот свист. Встревоженный котенок прижался к девочке и зажмурил глаза. «Ой, это ты, Ермолка? Ты напугал моего котенка! Перестань, пожалуйста, крутить веткой! Иди себе и не мешай нам!» «Подумаешь! Что такое твой котенок? Рыжий, тощий и глупый. Я на вас и внимания не обращаю. Иду себе и иду». «А зачем ты ветку у березки обломал? Ты разве не знаешь, что деревцу тоже больно?» «Сломал, потому что она мне прямо по лицу хлестнула, когда я бежал через рощу. А мне что, не больно?» «Но ты же сам виноват. Мог бы спокойно пройти, рукой отвести ветку в сторону. Эту ветку ты скоро бросишь, и она засохнет. А на ней листочки. Смотри, какие молоденькие, да зеленые, красивые. Там еще таких веток полным-полно. Да что мне с тобой разговаривать? Глупый котенок, как раз тебе компания». «Почему ты такой, Ермолка? Разве хорошо тебе от того, что ты обижаешь других? Зачем ты злишься? Злые люди, что слепые, красоты и добра не видят. Так дедушка мой говорит. Посмотри, как вокруг красиво. Солнышко теплое, ласковое. Речка весело по камешкам журчит. А ты недовольный ходишь. Жалко мне тебя». Ермолка резко крутнулся перед Танюшкой. Из-под его ног брызнул песок прямо на подол ее платьица. Песочная пыль покрыла спинку котенка. Танюшка вскочила на ноги, стряхивая песок с котенка и своего платья. А Ермолка, не оборачиваясь, уже поднимался вверх по береговому склону. Девочка проводила его печальным взглядом, но уже через минуту снова играла весело со своим котенком. Ермолай уже шел по деревенской улочке, продолжая размахивать веткой из стороны в сторону. Проходя мимо дома, где жил его одноклассник Славик, он услышал стук молотка. Перегнувшись через невысокий забор, Ермолай заглянул во двор. Он увидел Славика, который что-то мастерил. «Эй, ты что там выстукиваешь?» Громко крикнул он Славику. «А, привет!» – отозвался Славик, вытирая пот со лба. Разве ты не видишь, что я делаю? Уже почти готова. Это скамейка для Таниного дедушки. Он всегда стул во двор выносит, чтобы посидеть на улице. А теперь у него будет своя скамейка. Ермолай вошел во двор и, скрестив губы, стал наблюдать за работой Славика, который с усилием ворачивал выдолбленное в скамейке отверстие последнюю из четырех ножек. Перевернув скамейку, Славик окинул ее своим оценивающим взглядом. «Я думаю, неплохая скамейка получилась, а?» Обратился он к Ермолаю. «Да она у тебя кривая! Дед на этой скамейке и сидеть не сможет!» «Эх ты, мастер!» — хмыкнул Ермолка. «И вообще, сидит дед на стуле, и пусть себе сидел бы!» «Ничего она не кривая. Я все точно вымерил. Прямо стоит. А по мне кривая она. Вот и все». Славик, не обращая внимания на колючие замечания Ермолки, провел ладонью по скамейке и деловито заметил. «Вот только зачистить поверхность нужно, чтобы гладенькой была. Я быстро это сделаю. А ты поможешь мне отнести ее в Танюшкин двор?» «Еще чего! Сам делал! Сам неси!» Выходя из двора, буркнул Ермолка. Славик ничего ему не ответил и принялся зачищать шкуркой поверхность скамейки. Внезапно он услышал пронзительный крик и, обернувшись, увидел Ермолку, торопливо забежавшего во двор. Захлопнув калитку и тяжело дыша, Ермолка испуганно смотрел на забор. «Ты что это, Ермяк? Летишь, словно кто за тобой гонится!» «Там гусак! Совсем сумасшедший!» Ермолка задрал штанину и показал Славику расплывшийся на ноге синяк. «Это он меня хватанул! И ты бы побежал от такого!» Ермолай шмыгнул носом и обиженно поджал губы. Славик тоже выглянул за забор. По дороге, грозно вытянув шею, важно шествовал соседский гусак, направляясь к гусыне с маленькими гусятами. Взглянув на Ермолку, Славик, сдерживая смех, спросил: «Что ты ему сделал?» «Ничего я ему не сделал. Шел по дороге, а он вдруг как зашипит и на меня пошел. Да как? Клюнет! Я от него, а он за мной гонится и крыльями машет!» «Нужно йодом смазать!» – побежав в дом, крикнул Славик. И тут же вернулся с флакончиком йода. «Задирай штанину!» Славик смочил йодом ватку и прижал к синяку. Ермолка заёкал, пытаясь вырвать ногу, которую крепко держал Славик. «Ну вот, теперь порядок. Заражения не будет. Можешь идти, куда шел. Только подальше от гусей. Гусак ведь своих защищал!» Ермолка не торопился уходить. Стоял и переминался с ноги на ногу. Потом, еще раз взглянув на забор, сказал Славику: «Давай я помогу тебе скамейку к деду Борису отнести. Вдвоем легче будет. Ты ведь ее уже зачистил?» «Почти. Я мигом докончу», — обрадованно ответил Славик. Через несколько минут Славик с Ермолкой вошли во двор дедушки Бориса. Во дворе никого не было. Мальчики поставили скамейку, прислонив ее к стене сенцев. «Пусть это будет сюрпризом для дедушки», — выходя со двора, произнес Славик. «Пока, Ермолка, мне надо идти. Еще во дворе прибрать нужно. Спасибо тебе за помощь». Ребята вышли со двора и разошлись в разные стороны. Славик побежал домой, а Ермолка, увидев возвращающуюся с речки Танюшку, спрятался за толстым дубом. Он решил понаблюдать, как она отреагирует на появление скамейки. Вот Таня вошла во двор и, подойдя к крыльцу, остановилась. Потом достала из корзинки котенка и посадила его на скамейку. Присев рядом с ним, громко позвала дедушку. Дверь сенцев открылась, и на крыльцо вышел дед Борис в фартуке и поварском колпаке. «Дедушка, какая хорошая скамейка! Когда ты ее успел сделать? Она такая удобная! Даже моему рыжику нравится! Смотри, как он ее обнюхивает!» – засмеялась Танюшка. «Скамейка? Да откуда же она взялась? Я и не знаю, внученька. Кур недавно выходил кормить, не было скамейки-то!» – воскликнул удивленный дед Борис. «Ну-ка, дай мне посидеть». «Удобная, правда, да еще со спинкой. Кто же такое благое дело нам сделал? Благодарим дарителя доброго». Ермолка вышел из своего укрытия и зашагал по дороге мимо двора деда Бориса. Танюшка увидела его и что-то сказала дедушке. «Ермолай, пойди-ка сюда. Скажи, ты не видел, кто к нам во двор заходил?» – спросил подошедшего паренька дед Борис. «Я заходил», – недолго думая, произнес Ермолка. «Так это ты скамейку нам принес?» – озадаченно спросила Танюшка, поглаживая полосатую спинку рыжика. «Я? А что?» – пожал плечами Ермолка. «Как что? Да ведь ты доброе дело мне, старику, сделал!» Дед Борис похлопал Ермолая по плечу. «Прими от нас с внучкой благодарность. Хорошая скамейка, очень устойчивая». «Скамейка как скамейка, чего ж там?» Смотря куда-то в сторону, отозвался Ермолка. «Ну ладно, и я пошел. До свидания». Ответ и поведение Ермолки показались дедушке Борису странными. Но он еще раз поблагодарил его и поспешил в дом, вспомнив, что у него жарится картофель к обеду. Взойдя на крыльцо, дед Борис услышал слова внучки. «До свидания, Ермолка», – ответила Танюша, открывая калитку. «Ты прости меня за то, что я тебя злым назвала. Не права я была. Ты вовсе не злой». Ермолка ничего не ответил, вышел со двора и, не оборачиваясь, пошел прочь от Танюшки. «За что ты его злым назвала, внученька?» – спросил дедушка Танюшку, когда она вошла в дом. «Я тебе сейчас все расскажу, дедушка». Дедушка слушал подробный рассказ внучки и все более недоумевал. Сейчас второй час дня. Скамейка во дворе появилась минут 20 назад. Она еще пахнет древесной свежестью. Стало быть, она сделана сегодня, а работа займет не один час. Если Ермолка с утра до этого времени гулял, то он никак не мог сделать скамейку. «Значит, что-то здесь не так», – размышлял дед Борис, ставя на стол жареную картошку и салат с соленой капустой. «Давай, милая, помолимся», – прервал он рассказ внучки. «Слава Богу, что наша картошка не сгорела. Обед удался». «У тебя, дедушка, всегда все удается. Я помолюсь, да?» Таня поблагодарила Господа за дедушкину стряпню, а потом за скамейку. Сделав небольшую паузу, она продолжила молитву и попросила у Господа прощения за то, что плохо обмолвилась о Ермолке. Дедушка ласково погладил внучку по голове, выражая ей свое довольство, и мысленно подытожил: «Подождем, время все откроет, все тайное становится явным». Время не теряй, делай, Бог тебе Через несколько дней дед Егор, давний друг деда Бориса, пришел навестить его. Старики посидели на скамейке, поговорили о своих делах, вспомнили кое-что из прошлых лет жизни. Уходя, дед Егор заметил, показывая на скамейку: «И тебе, значит, Славик подарок сделал? Хороший у Петра парнишка растет, мастеровой, и к нам, старикам, внимательный. Благослови его Господь!» Дед Борис вскинул брови, удивляясь услышанному, но, провожая друга, сдержался от своего вопроса. Спустя недели две дед Борис увидел Ермолая среди группы мальчиков, играющих в лапту. Он окликнул его, и когда мальчик подошел, ласково потрепав его за чуб, попросил зайти к нему вечером. Ермолка был озадачен такой просьбой, но прийти пообещал. Дед Борис одобрительно кивнул и пошел прочь. Смотря ему вслед, Ермолка недоумевал, зачем его позвали. К игре он не вернулся, потому что настроение его испортилось. Когда солнце стало склоняться к закату, Ермолка отправился к деду Борису. Он застал его во дворе на скамейке. Дед Борис радостно встретил Ермолку и предложил посидеть рядом с ним. «Вот, видишь, какое доброе дело ты сделал, Ермолка! На этой скамейке я встречаю утро и провожаю день. Здесь я разговариваю с Господом Иисусом. В течение дня я тоже пользуюсь ею, когда устану от какой-нибудь дневной работы. И всегда, садясь на эту скамейку, я вспоминаю о тебе и благодарю Бога. А теперь мне хочется отблагодарить тебя». С этими словами дед Борис встал и вошел в дом. Через минуту он вышел с новеньким футбольным мячом в руках. «Этот мяч я купил в городе специально для тебя. Держи, Ермолка, дедушкину благодарность!» Ермолай принял из рук деда Бориса мяч, но на его лице не отразилось и лучика радости. Даритель забеспокоился. «Ты, как вижу, не радуешься моему подарку, Ермолай? А я-то думал, что все мальчишки любят играть в футбол. Выбрал для тебя в городе этот мяч сам. Жаль, что не угодил. Я так хотел доставить тебе радость. Как ты это для меня сделал?» Ермолка положил мяч на скамейку и попятился к калитке. «И я это сейчас!» И стремглав бросился вон из двора и побежал по дороге. Дед Борис подошел к воротам и посмотрел вслед убегающего мальчика. Вернувшись к скамейке, он взял мяч в руки и сел, задумчиво опустив голову. Через несколько минут он услышал топот бегущих ног и, подняв голову, увидел забегающего во двор Ермолку, который тащил за руку Славика. Мальчики остановились возле сидящего деда Бориса. Чуть отдышавшись, Ермолка прерывисто произнес: «Вот, дедушка, это он для вас скамейку сделал? Ну, скажи же, Славик, ну, скажи!» Ермолка дергал за рукав товарища. «Поэтому этот мяч совсем даже не для меня. Он очень хороший, дедушка. Только я не могу его взять. Отдайте его Славику. Так будет правильно». Славик посматривал то на растревоженного Ермолку, то на деда Бориса, в глазах которого засветились искорки радости. Пока Ермолка говорил свое сбивчивое объяснение, Славик понял, что здесь что-то странное произошло до его прихода. «Так-так», – протяжно произнес дед Борис, – «значит, Славик, скамейка твоих рук дело? Должен тебе сказать, что нравится она мне. И благодарен я за нее очень. Теперь все на свое место встало, а то здесь какое-то недоразумение вышло». Ермолка стоял поникший. В его душе был настоящий переполох. Наконец он обратился к деду Борису. «Вы меня, дедушка, простите за неправду. Славик скамейку целых 2 дня делал, а я только помог ему ее донести. Так что я тут совсем ни при чем. Прости меня и ты, Славик. В тот день я сказал, что скамейку принес я, а тебе даже не вспомнил. Вышло, будто я ее сделал. Мне стыдно теперь». Во взоре Ермолки блеснула слеза. «Я рад за тебя, Ермолай. Твой поступок с мечом говорит о твоей честности по отношению к товарищу. Поэтому этот добрый и правильный поступок тоже достоин награды». Дед Борис снова вошел в дом и тут же вышел со вторым, точно таким же футбольным мечом. «Держите, хлопчики, по мячу и помните, лучше правды ничего нет в мире. Всякое тайное дело обязательно будет открыто или здесь, на земле, или в вечности перед Господом. Нет ничего слаще, чем свет правды. Правда всегда вознаграждается. Любите правду». Что заслужишь, что